Но не так все было просто. С Наталией отправился военный юрист, чтобы защищать, как принято в этой стране, его права. Совсем неплохая, если вдуматься, традиция. А если вовсе не Наталья убил Джимми и Изабелл Харрис, не говоря уже об Эстер Мэттисон? Что если вовсе не он собирался напасть на старого Юджина Меслина, и совсем не его укусила собака по кличке Ральф? Может быть, его укусила собственная жена или любимая кошка? На этот случай и было предусмотрено присутствие подполковника Энтони Лумиса. При нем нужные показания из Наталии грубой силой не выбьешь. И хотя в наши дни полицейские резиновыми дубинками в таких случаях не пользуются, Лумис мог этого и не знать. В ответ на предложение Кареллы взять у Наталии на пробу кровь и сравнить ее с образцами, взятыми на тротуаре неподалеку от торгового банка, подполковник Лумис заявил, что с его точки зрения это нарушение прав Наталии. К тому времени в инспекторскую уже подошел помощник окружного прокурора Эндрю Стюарт. Дело по-настоящему запахло жареным, и прокуратуре вовсе не хотелось отпускать ни с чем подозреваемого в целой серии убийств, только потому, что его права блюдет привередливый армейский законник. Вон, он даже не позволил полицейскому врачу взглянуть на рану, чтобы определить ее происхождение. Стюарт тоже был привередливым законником, хотя и гражданским. В будущем он надеялся стать губернатором штата. В одну из многочисленных войн, что вела эта страна, он служил в армии Соединенных Штатов и с тех пор не любил военных, а подполковников в особенности. Полковник. В американской армии к подполковникам обращаются именно так. Полковник. По-видимому, перед тем, как вам в одиночку предстоит сразиться с противником, мне следует посвятить вас кое в какие тайны. Довольный такого рода вступлением, Стюарт улыбнулся улыбкой чеширского кота. «Я намерен поговорить об акте Миранды Эскобедо и о правах заключенного. Или вернее, поскольку сегодня и так все говорят о правах заключенных, я, разнообразия ради, поговорю о правах представителей закона. Итак, внимание, полковник». «Мне не нравится ваш покровительственный тон», — заметил Лумис. «Боюсь, вам придется с ним примириться». Стюарт снова улыбнулся улыбкой чеширского кота. «Для вашего сведения, офицер полиции имеет полное право потребовать от заключенного, чтобы тот сдал кровный анализ, взять у него отпечатки пальцев, сфотографировать, обыскать, попросить принять то или иное положение, надеть шляпу или пальто, поднять монету с пола, приложить палец к кончику носа и тому подобное, не уведомляя предварительно о праве на юридическую поддержку и о том, что его показания могут быть использованы против него». «Это ваше толкование», — заметил Лумис. «Нет, это толкование Верховного суда этой страны. Различие между любыми действиями такого рода и заявлениями, сделанными в ходе допроса, это всего-навсего различие между непротокольными и протокольными ответами заключенного. В первом случае можно ни о чем не предупреждать, во втором — предупреждение обязательно. Таким образом, полковник, нравится вам это или нет, но мы возьмем у майора Наталии кровный анализ. Точно так же мы вызовем судебного медицинского эксперта, чтобы он определил, является ли рана на ноге следом от укуса собаки. Так, полковник, обстоят дела, и у нас есть полное право провести упомянутые действия. И сколько бы вы ни возражали, мы их проведем. Ясно?» «Я возражаю», — заявил Лумис. «Отлично, а я вызываю эксперта». Помощник судмедэксперта прибыл через 40 минут. Было около 9 вечера. Осмотрев рану, эксперт заявил, что она напоминает след от укуса собаки, и поинтересовался, не была ли собака бешеной. «Была», — сказал Карелла. Солгал он совершенно неожиданно, но на редкость к месту. В правилах ничего не упоминалось о том, что нельзя говорить неправду медэксперту, Вот Карелло и принялся фантазировать на месте. В отделении служебного собаководства собаке отрезали голову и взяли на анализ мозговые ткани. Собака оказалась бешеной. «Тогда этому господину нужна срочная госпитализация», — заявил медэксперт и принялся перечислять симптомы страшной болезни. «Инкубационный период длится от 2 до 22 недель, после чего у майора появятся сначала сильные боли в области укусов, затем головные боли, потеря аппетита, рвота, бессонница, чувство страха, трудности с глотанием, далее конвульсии, бред, кома и, наконец, смерть». Слово «смерть» он произнес с должной значительностью. На Таталью все это, казалось, не произвело ни малейшего впечатления, хотя никаких оснований предполагать, будто все это подстроено, у него не было. Да и на самом деле все это была чистейшая импровизация. Ведь Карелло не вызывал медэксперта, и ни единого слова он не произнес, пока тот не спросил насчет бешенства. Вопрос был вполне естественным. Ответ не оставлял сомнений в правдивости. А речь медэксперта была речью профессионала, который предупреждает пациента о возможной опасности. Но Таталья даже и бровью не повел. Карелло отвел Стюарта в сторону. «Ну, что скажешь?» «Скажу, что это самодовольный ублюдок, и ему-то рога мы обломаем». «А как насчет полковника?» «Да ни черта Лумис не смыслит в уголовном праве. Ему тут что дар божий, что яичница, все едино». «Ты будешь вести допрос?» «Нет, лучше ты. Ты же работаешь по делу». «Показать ему письмо?» «Сначала объясни его права». «Боюсь, он может отказаться отвечать». «Не думаю. Когда перед тобой начинают выставляться такими умниками, можешь быть уверен, что имеешь дело с полным дураком». Переговорив таким образом, оба вернулись к столу Дженнеро, вокруг которого сгрудились остальные. Сам Дженнеро давно ушел домой, но рядом с телефонным аппаратом все еще красовались голубые трусики. «Майор Таталья», — начал Карелло, «в соответствии с решением Верховного суда по делу Миранда против штата Аризона, нам разрешается задавать вам какие бы то ни было вопросы, лишь разъяснив ваше право на юридическую защиту, а также то, что любые ваши показания могут быть в дальнейшем использованы против вас». «Что это означает?» — подозрительно спросил Лумис. «Обычно это называется так. Разъяснение допрашиваемому, в данном случае вашему клиенту, его прав», — с улыбкой прокомментировал Стюарт. «Прежде всего», — продолжал Карелло, «у вас есть право не отвечать ни на какие вопросы. Это ясно?» «Конечно, ясно», — ответил Таталья. «Отлично. Во-вторых, у вас есть право по собственному усмотрению на одни вопросы отвечать, на другие нет. Это ясно?» «Да», — устало произнес Таталья. «Совершенно ясно». «В-третьих, если вы решите отвечать на вопросы, ответы могут быть использованы против вас. Это ясно?» «Да, да», — сказал Таталья и непритворно зевнул. «Ах ты, сукин сын», — подумал Карелло. «Но ничего, мы тебя достанем». «У вас также есть право на консультацию со своим адвокатом, как до, так и во время допроса». «Мой адвокат, полковник Лумис», — перебил Таталья. «А также в любой момент прервать допрос, это ясно?» «Да-да, что же тут неясного?» «Прекрасно». Карелло полез во внутренний карман пиджака и вынул письмо, обнаруженное в личном банковском сейфе Джимми Харриса. «Вам знакомо это письмо?» — спросил он. «Что за письмо?» «Извините, я неправильно поставил вопрос. Вам знаком оригинал этого письма? У меня в руках второй экземпляр, сделанный под копирку. А оригинал вам знаком?» Таталья взял письмо и повертел его в руках. «Нет», — наконец ответил он. «Между тем оно адресовано вам. «Да, Форт Ли, Вирджиния», — подтвердил Таталья. «Я был переведен туда в сентябре, а письмо датировано 6 ноября». «Можно мне взглянуть?» — вмешался Лумис. «Разумеется». Карелла передал ему письмо и вновь обратился к Таталье. «То есть вы хотите сказать, майор, что этого письма не получали? Так я вас понял». «Именно так. Почтовая служба в армии не всегда бывает на высоте», — улыбнулся Таталья. «А что скажете о содержании письма?» «О содержании?» «Ну да. Коль скоро вы видите это письмо в первый раз». «Да я ведь даже не прочитал его». «Ах, вот как! А мне показалось, прочитали». «Полковник Лумис, будьте любезны, передайте, пожалуйста, майору Таталье письмо». «На вашем месте я бы не стал отвечать больше ни на один вопрос», — сказал Лумис. «Мистер Карелло, мистер Стюарт, позволю себе предложить». «Да ну, что за ерунда?» — прервал его Таталья, забирая письмо. «Мне нечего скрывать».